Здравствуйте, меня зовут Ирина Волынец. Модернизация детства, деление детей на касты, вот такие страшные заголовки, которые мы сейчас видим в интернете, заставляют задуматься о каком-то глобальном перевороте в нашем сознании, в нашей действительности. И вот об этом мы сегодня поговорим с Ольгой Николаевной Четвериковой, доцентом МГИМО, кандидатом исторических наук, публицистом. Ольга Николаевна, вот даже слышать страшно, даже вот в голове не укладывается, какая такая модернизация детства, что там еще можно модернизировать? А эта программа, понимаете, эта программа не исходит из того, значит, лидеры нашего инновационного движения исходят из того, что смысл образовательной системы всей, он как раз заключается в том, что необходимо постоянно реформировать, изменять эту систему, в этом как бы адамский и смысл содержания самого образования. Вот, и поэтому он неоднократно указывал, что компетенция – это как раз способность, умение подстраиваться под меняющиеся условия. Поэтому модернизация, она фактически выражает вот смысл, да, подхода перманентной образовательной революции, перманентной революции в образовании, соответственно, воспитания. То есть создаются такие условия, при которых невозможно разработать систему стабильную, систему нравственности, каких-то положений, на которых действительно реально помогут человеку сформироваться как личность. Это, в принципе, вообще нет, это исключается. Вот, поэтому в этом есть смысл названия слова «модернизация», которое становится сегодня основным, как вот во времена Троцкого это была перманентная революция, вот так сейчас перманентная модернизация. Какой-то постоянно раздражительный, на который уже никто внимания не обращает. Да, это вот как мы, да, с известным принципом Акновертона, главное приучить людей к тому, что вот эти понятия инновация, модернизация, они сегодня основные, и во имя этого всего делается, осуществляется вот эта коренная перестройка всего духовного мира человека. А наши детишек, которые еще только формируются, да, у них изначально формируется, так сказать, да, их подход, их сознание вот на таком принципе, что необходимо смысл, так сказать, да, твоего существования, да. Смысл образования, приспосабливаться к меняющейся ситуации. Вот. Ну, это опять-таки исходит из общего принципа, который утвержден был в середине 90-х годов, что главное сейчас международным стандартом становится принцип толерантности, который отвергает какую-либо абсолютизацию истины, какую-либо догматику, да. И, соответственно, толерантность предполагает толерантное отношение абсолютно ко всему, исключает понятие греха, исключает понятие добра и зла. Вот. И вот в этой системе нравственного релятивизма и должны формироваться наши дети. То есть фактически, если раньше мы говорим об образовании как о образовании на основе какого-то образа, да, образа, то теперь, наоборот, это безобразие, образа, да, нет. Безобразие. Угу, а что же это за деление детей на касты? Откуда берутся эти дети вот в Забайкальском крае? Вот этот страшный эксперимент сейчас проходит. Что он из себя представляет? Это часть проекта или часть программы трансгуманизма, которая сегодня является основным стратегическим направлением правящих элит на Западе, и которые становятся и пытаются навязать сегодня нам, который предполагает следующее. Значит, трансгуманизм – это новейшее направление гуманизма, которое исходит из того, что человека необходимо изменять, поскольку сегодняшняя природа человека, она несовершенна. Значит, посттрансгуманизм, это мы неоднократно говорили, это достижение через трансгуманистическое состояние, состояние постчеловека. Вот. Но поскольку постчеловек – это состояние таково, что достигнуть его могут только немногие, то это получается, да, диалог, который очень хорошо фактически обосновывает концепцию или теорию избранности. Значит, для элит это фактически формирование на основе новейших достижений на науке, и техники, маяка технологий, так называемых. Вот. А остальная часть человечества превращается просто в человеческий капитал или в человеческий ресурс. Не случайно они ввели это понятие. И сегодня мы видим, что в многочисленных документах наших вот это понятие человеческий капитал, она стала абсолютно нормальным. Она, да, стала приемлемой. Уже в науку вошло это понятие. Я всегда говорю, да, что человеческий капитал – это фактически человеческий ресурс. Человеческий ресурс, предполагается, что действительно человек превращается в некое сырье, да, биомассу, управляемую, с помощью которого можно достигать своих целей, то есть это некий инструмент. Вот, соответствующие и людей, широкую, да, масса людей, и в первую очередь и нашу молодежь, и наших детей тоже рассматривают с точки зрения того, в какой степени это будет, они смогут стать удобным человеческим капиталом для развития производства. То есть опять-таки все определяется потребностями рынка. Рынок, где командует крупный бизнес. Да, соответственно, и образование тоже, оно превращается просто в процесс подготовки компетентных людей, которые смогут быть полезны в той или иной сфере деятельности. Вот этот вот проект модернизации детства, деления на касты, как бы они, так сказать, не отникались, речь идет именно об этом. этом, если мы будем говорить о сути, о содержании этого проекта. Вот он предложен в Забайкальском крае именно как последнее достижение модернизации детского движения, исходящее из того, что необходимо с раннего детства формировать детей на основе определенного, так сказать, как бы профессионального коридора, то есть с детства это будут дети, которые будут заниматься сельским хозяйством, промышленностью, далее обслуживанием, и, наконец, креативный класс, который единственный достоин того, чтобы достигать высот научных, культурных и прочих. Вот. То есть это такой чисто евгенический проект, вот, который даже включает слова из евгеники, такие как селекция, как отбор, да, отбраковка. Да, ну ужасно, вообще даже не верится, как в России такое возможно. А понимаете, вот опять-таки это делать не столько для того, чтобы это провести, потому что понятно, что это вызовет протест, сколько для того, чтобы приучиться к тому, что вообще такое возможно на нашей земле, такое возможно, да, нашей культуре. Это фактически какой бы клон, такой клон форсайт проекта 2030, хотя о котором мы уже неоднократно говорили, который фактически был определен как фашистский, который вызвал крайнее возмущение. Тогда это сработало, и этот проект они фактически не смогли провести. Вот сегодня, благодаря, так сказать, вашим усилиям в том числе. Тогда получилось очень серьезные силы общественности и совместным усилием, конечно, это сделали люди наши. Вот сегодня, пока этот проект, он не приобрел такого, то есть его обсуждение не приобрело такого размаха, потому что тогда речь шла о том, что этот проект, его выставили на выставке, да, международной, и фактически предложили как бы как проект, который предлагает Россия для мирового сообщества, почему он так и нашумел. А это сейчас проводится в Забайкальском крае, поэтому, ребята, нашим братьям из Забайкальского края, конечно, нужно помочь всем миру и не допустить этого обсуждения, опять-таки использовать это обсуждение, так же, как и обсуждение стратегии развития воспитания. Да, но проект уже идет, эксперимент уже начался, насколько вот, я поняла. Вот, все. Значит, соответственно, говорю, использовать его так же, как и обсуждение стратегии развития воспитания, для того, чтобы вывести, опять-таки, и выйти на более широкие проблемы, поставить вопрос вообще, как мы уже говорили, о том, чтобы остановить этот разрушительный процесс образования и воспитания. Вот, и подключаться так же, как развитие воспитания, не просто к обсуждению, да, а к реальному сопротивлению тому, чтобы этот проект, евгенический, фашистский проект, реализовывался на нашей земле. Но этих детей они взяли из семей, то есть родители сами сдали их под видимостью того, что им что-то благое порекомендовали, или это дети из детских домов? То есть вот как дети оказались вот в этом кастовом делении? Нет, это программа для всех. Это программа, которая предполагается, как было это написано в представлении, для, в ходе обсуждений, которые назвал Общероссийский народный фронт, фактически там как экспериментальная площадка для того, чтобы потом реализовать это по всей России. Вот. И надо сказать, что действительно реально сейчас уже в ряде инновационных школ, почему-то сказать, целой сети инновационных школ, уже практикуется такой подход, когда фактически с детства, раннего детства формируется техническое мышление. Да, то есть мышление такое, которое обеспечит готовых работников, да, узкоподготовленных для производства тех или иных корпораций, да, для тех или иных коммерческих структур или фирм. Вот, и речь идет не о том, что происходит профессиональная специализация, которая, конечно, необходима и нужна. Да, но и чем раньше выявлены наклонности ребенка, его таланты, и чем раньше их стали развивать, тем лучше для него, с одной стороны. Тем лучше, конечно, но с другой стороны, это исключает абсолютно фундаментальное базовое образование. А, то есть вот, он, получается, обделен в других сферах. Эта специализация была у нас и в Советском Союзе. То есть было общее развитие с углубленным изучением отдельных каких-то, конечно, направлений. А здесь просто заточенность под какой-то определенный... На определенном этапе, когда шло уже там, да, профессиональные технические усилия, что-то. Были специальные школы, но опять-таки спецшколы, они были всегда более сложные, потому что они за счет чего шла эта специализация? За счет того, что к общеобразовательным курсам, которые проходили абсолютно все школы, добавлялась еще вот эта вот специализация. Вот. А здесь изначально речь идет о том, чтобы и фактически с самого раннего детства идет вот эта переориентация на определенную узкую сферу, вот, когда человек таким образом технически сформированный, да, он уже не сможет фактически освоить и получить широкое образование, которое позволит ему выбрать в дальнейшем то, что к чему его действительно призвал Господь, да, какими талантами его наделил. Тем более в раннем детстве это вообще крайне трудно вывести, и иногда это просто невозможно, потому что в раннем детстве одни... методом тыка, может быть. Да, одни, а потом что-то у человека другое развивается, мы это прекрасно знаем. И это знают любые психологи, это знают специалисты, педагоги, которые сейчас просто не слушают, просто отметают и вступают в силу чисто экспериментальной педагогики, экспериментальные методы, которые, опять-таки, не имеют ничего иного, как просто обслуживание рынка туда, потому что во всех документах это прописано, что мы должны готовить человеческий капитал, который будет приспособлен к инновационной экономике. Вот, и инновационной стратегии инновационного развития России, ну, 2020 года, вот, любой может ознакомиться с текстом этой стратегии, она была принята в 2011 году, может, конечно, там прописано, так сказать, да, что мы необходимо готовить человека, который будет приспособлен к инновационной экономике. Это касается не только предпринимателей, это не только людей, которые связаны с бизнесом, это касается вообще каждого гражданина России. Вот. Так что вот этот новый тип человека, который они готовят, это фактически не столько человек, сколько некий инструмент, некая функция, да, которая должна обслуживать вот этот вот инновационный рынок. Все, больше ничего не так же, как и высшая школа. Но это сейчас проводится принудительно вот для этого края? Или какие-то созданы школы, куда родители сами добровольно вот за руку приводят своих детей? Я не знаю, в какой степени сейчас началось реализовать, потому что последняя информация, которая у нас была, это то, что это все-таки это пока еще обсуждали. Может быть, это уже начало внедряться, но дело в том, что, понимаете, на каком-то определенном этапе информация об этом, насколько я знаю, она как бы ушла. То есть раньше еще где-то, сейчас у нас 20, то есть уже 1 апреля, да? Да. Вот в середине марта еще поступала туда информация, да, и неоднократно вот эти крайне критические, да, отзывы, все это шло. А сегодня мы не знаем, в каком это состоянии, поэтому я думаю, что главное сейчас, конечно, вывести эту тему, да, опять-таки, на широкое обсуждение, узнать, что там происходит. И надо объяснить, понимаете, что это очень опасная вещь, потому что, когда говорили об этих инновационных формах, которые сейчас осуществляют, то значит, власти говорили, что речь идет о государственно-частном партнерстве или частно-государственном партнерстве, в соответствии с которой, значит, вот эти все проекты реализуются в результате договоренности, договоров, соглашений между местными властями и крупным бизнесом, представителями крупного бизнеса. Ну, известно, что вот в этом проекте активно играет фонд Кудрина, да, и соответствующие связанные с ним бизнес-структуры. Вот, поэтому общественность никаким образом здесь не представлена. Вот, то есть идет, так сказать, это все на уровне Общероссийский народный фронт за Россию. Общероссийский народный фронт. Они тогда были категорически против, но потом, так сказать, пошла информация, что этих людей их как-то блокируют, зажимают, либо идет сильнейшее давление на то, чтобы они отказывались от дальнейшей деятельности против этого. Это региональное отделение дела Народного фронта? Или по-моему, это было региональное, да, именно Дальневосточного края. Вот. А дальше мы не знаем, чем это дело закончилось, так сказать, это все делается как-то в тиши, поэтому я думаю, что наша задача как раз добиться того, чтобы это прямо общероссийское выступление, потому что речь идет, еще раз говорю, не просто о какой-то местной, локальной, такой маргинальной программе, а речь идет о том, что это экспериментальная площадка, которая используется для того, чтобы эту программу обкатать и ее очень быстро применить уже. Да, сейчас они же могут показать прекрасные результаты, нарисовать там любую статистику, а что все счастливы и довольны, и запустить по всей России, потом опять будет прыгать, и будет уже поздно. Да, конечно, совершенно верно. Тем более, что, понимаете, они фактически отдают нашу школу, среднюю школу, на откуп крупному бизнесу, крупным компаниям, которые в тех регионах, где она присутствует и где у них ключевые, так сказать, их зоны, дали точки. Там они реализуют эту программу опять по договоренности с местными властями. Проследить этот процесс очень сложно. Вот это нужно провести специальное исследование, да, системное. Да. Вот, но пользуясь тем, что у нас этого никто не делает, такого анализа никто не производит, и еще общественность абсолютно устранена, так же, как и самое это главное устранено законодательные органы власти, потому что мы говорили, что федеральный государственный образовательный стандарт, он утверждается Министерством образования, а за ним стоят соответствующие структуры, которые связаны со Всемирным банком, это Высшая школа экономики, это ФИРО, Федеральный институт развития образования и другие, вот, то получается, что действительно этот процесс он выведен из-под контроля законодательной власти гражданского общества. Да. Вот, и поэтому делать здесь, не имея каких-то механизмов контроля, крайне сложно. Ну, вот, то есть остается сейчас делать только одно, да, заниматься самоорганизацией, саму деятельностью, самостоятельной деятельностью объединяться родителям, педагогам и представителям научного сообщества организации и действовать вот таким образом, чтобы устанавливать свои инструменты контроля. И не только для того, чтобы противодействовать реализации проекта, но еще раз, как мы неоднократно говорили, для того, чтобы поставить вопрос о прекращении этого страшного эксперимента, который сегодня реализуется в нашей системе образования. Да, и мы будем следить за развитием событий. У нас сегодня в гостях была Ольга Николаевна Четверякова. Большое спасибо. До новых встреч. Здравствуйте, меня зовут Ирина Волынец. Интернет-канал «День» стал первым каналом, который начал рассказывать о стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Сегодня у нас в гостях Ольга Николаевна Четверякова, которая является доцентом МГИМО, кандидатом наук и публицистом. Было очень много слушаний, то есть мы сейчас проводим общественное обсуждение этого документа, этого проекта. И на этих слушаниях родители и специалисты, эксперты единогласно решили, что эта стратегия нам непригодна, и обсуждать ее нет смысла, надо писать новый документ. Ольга Николаевна, вот почему вот мы заняли такую позицию? И как вы думаете, какой выход из этой ситуации? Дело в том, что это движение, оно очень широкое, участвуют в нем очень широкие слои и родительской общественности, и научной общественности, и педагогической общественности. Сейчас действительно что-то такое произошло очень серьезное, потому что, видимо, произошло такое осознание того, что вот эта стратегия, и дело не в том, что, понимаете, она действительно какая-то уникальная по своему содержанию, или что она как-то выделяется из всего остального. Напротив, она полностью как бы в русле тех документов, тех программ, тех стандартов, образовательных, которые до этого существовали. Но, видимо, произошло осознание, что мы подошли к какой-то точке очень серьезной, да, опасной, когда просто будет уже просто наступит момент невозврата, да, и дальше вот эта вся наша деятельность, она примет совсем другой, наоборот, характер. Вот, поэтому, когда мы говорим о том, что нельзя допускать эту стратегию, речь идет не о том, что нужно писать какой-то новый документ. Вот. А речь идет о том, что нужно вообще поставить под вопрос всю ту систему образовательно-воспитательную, которая у нас сложилась к сегодняшнему моменту, которая стала результатом разрушительных реформ, в кавычках я беру это слово, которые у нас производили все эти 20 лет. Вот эта стратегия, она как-то, да, последняя, это такая точка, апогей, которая просто должна как бы подвести итог. Вот. И окончательно, во-первых, сделать так, чтобы снять с правительства, с нашего государства ответственность за образование, за воспитание наших детей, нашего поколения. Вот. И второе, чтобы как бы завершить, разделить систему воспитания и образования, фактически введя систему нравственного и интеллектуального релятивизма. Вот это вот утверждается с помощью вот тех формулировок, тех положений, которые, да, там в этой стратегии есть. И вообще непонятно, почему именно Минобр готовил эту стратегию, если он у нас отрекся уже от воспитания детей, от стратегии именно воспитания, да, детей. Вот как, да, какой-то странный диссонанс. Конечно, потому что с образованием раньше у нас включало, мы всегда говорили, и воспитательный, и процесс обучения, это все было едино. И отсюда само слово образование, мы о этом неоднократно уже говорили, то есть человек создан по образу Божьему, идет формирование этого образа, да, в человеке. Значит, здесь совершенно четко у нас, когда провозгласили, что образование является получением компетенций, а компетенции – это подстраивание под меняющуюся ситуацию, именно так идеологи этой концепции непрерывного образования формулировали, то ясно, что воспитание здесь вообще совершенно ни, да, при чем. Да, и поэтому можно сколько угодно говорить о духовно-нравственном воспитании, и в этом документе там неоднократно вот это положение участвовало. Но дело в том, что духовный тип человека, он может быть совершенно разным. Мы знаем, что и Каин – это тоже был духовный тип. Да. Это был, да, сын дьявола, человек, породнившийся с дьяволом. Это духовный тип, поэтому, когда мы говорим духовность, само по себе это слово, оно ничего не значит. Потому что можно напомнить, да, разным содержанием, в зависимости от того, кто как это понимает. Вот. В этой стратегии вообще совершенно ничего нет в этом плане. Я говорю, он полностью повторяет те общие формулировки, те общие положения, которые случаются у нас и в законе об образовании, и в федеральных государственных образовательных стандартах, вот, и в программах развития питания, и в концепции инновационного развития России, о которых мы говорили, которая формирует тип инновационного человека, который должен приспосабливаться к рынку, который должен быть креативным, который должен развивать предпринимательский дух. То есть нам сейчас утверждается такой тип человека, участника этой инновационной экономики, который никоим образом вообще не вписывается в традиционные наши нормы, в традиционную нашу культуру и в наш менталитет. И главное, конечно, наша система ценностей, которая традиционно всегда основывалась на христианстве. Вот. Так что в этом плане вот это осознание, видимо, произошло, потому что слишком серьезный процесс уже происходит и в школе, и в высшей школе, и в главное теперь уже и в дошкольном, да, образовании, которое раньше у нас всегда было дошкольным воспитанием, включало, естественно, элементы обучения, без этого никоим образом было нельзя. Но теперь дошкольное образование включено как элемент, первый этап или первая ступенька всей образовательной системы, да, системы непрерывного образования. И впервые в 2013 году были разработаны федеральные образовательные стандарты дошкольного обучения, которые, не знаю, читали ли серьезные люди или нет, потому что мы об этом неоднократно говорили. Они допустили там такие положения, которые в принципе немыслимы и непозволительны. В частности, там говорится о том, что задачей образования является обеспечение индивидуального подхода, который понимается как активная роль ребенка, да, в выборе содержания своего образования. А дошкольное образование – это от 2 месяцев до 7 лет. Поэтому, когда мы это говорим, то есть это называется, что фактически нам навязывается концепция, которую сейчас модно назвать детоцентризмом. И, кстати говоря, об этом говорили на последнем форуме, который проходил в Петербурге. Буквально вот в конце марта, да, 27 марта, где были представители и Министерства образования, и Российской академии образования. Вот, и там вот эта концепция детоцентризма, она, так сказать, осталась как норма. Не семья, а именно дети, права ребенка. Ну, это все, в центре всего. Да, и там было 4000 человек. Да, об этом написала учительская газета. Mm-hmm. Вот, причем как бы так нейтрально. Вот, и такое впечатление сложилось, что, понимаете, это как бы противовес тому общему движению, которое сейчас, в котором участвуют и родители, и педагоги, и ученые, которые, напротив, да, бьют тревогу в силу того, что фактически все перевернуто с ног на голову. Ребенок, который является частью семьи, органичной частью семьи, которая воспитывалась традиционно семьей, родителями, отцом и матерью. Именно они передавали ему навыки многовековые, да, разработанные и известные, которые лежат в основе всей системы поведения, вот теперь заменяются вот этим детоцентрическим подходом, который означает фактически, что наш ребенок отдается в руки совершенно непонятных нам людей и организаций, которые в стратегии прописаны, как и другие организации, да, образовательные. Бизнес-структуры. Вот эти минуты, да, известные личности, о которых мы уже тоже неоднократно, да, говорили, которых уже не будем повторять. Вот те центры инновационные, эвристические, которые готовят это все, они нам неоднократно уже объявляли, что сейчас агентами образования основными являются инновационные предприниматели и другие инновационные образовательные структуры. Вот, и что вообще образование сейчас становится не национальным, а глобальным, мы должны исходить из этого. Вот, то есть фактически мы отдаем наших детей на откуп, да, людям глубоко враждебным и нашему государству, нашему обществу, нашим традициям, всему, что связано, да, с сохранением нашей культуры. Вот, поэтому это осознание, видимо, оно и привело к тому, что сейчас, как бы это, да, не опасались разработчики этой стратегии, которые думали, что это все сохранится как бы в тайне, и это пройдет как всегда тихо, как и раньше, за закрытыми дверями. Да, и если они не наш президент, столкнулись... который выступил как раз с наказом обсуждать подобные стратегии, и особенно если это касается всех детей и всех родителей, конечно, то именно, да, поэтому Вениамин Каганов, заместитель министра образования и науки, провел вот эту пресс-конференцию. Хотели, конечно, ее сделать как можно менее заметной, но информация просочилась, мы тоже не дремлем. Да. А до этого никто не обсуждал ничего с нами. И национальная стратегия действий в интересах детей, как раз в рамках которой эта стратегия и существует, стратегия развития и воспитания, и вообще, да, даже само название стратегии развития и воспитания, это как-то не по-русски, это похоже на плохой перевод. А понимаете, ситуация изменилась. Все-таки вот это лето, все, что прошло на Малой Руси, происходит на Малой Руси, оно очень здорово заставило людей отрезвиться. Вот, то есть как бы тогда пребывали в такой спячке, глобалистской, да, спячке. Такая эйфория, да, была, что все хорошо. Да, даже, знаете, даже не эйфория, а просто люди как-то вот вошли в такой период застоя, да, интеллектуального, нравственного, духовного, культурного. Вот, и вот в таком сомнамбулическом состоянии пребывали, пока вот не взорвалась Украина. Да. И вдруг вот это вот все мурло, да, из нее западной цивилизации, оно себя и проявило, себя и показало, когда они четко совершенно устами своих лидеров заявили, что православие является главным противником западной цивилизации. Вот тут, так сказать, да, возник большой вопрос, когда мы говорим о глобальном образовании, что это значит, и с кем, так сказать, да, мы глобализируемся и куда мы объединяемся. Поэтому, естественно, стал вопрос о том, чтобы обеспечить патриотическое воспитание нашего общества. А как мы можем это обеспечить, если мы уже настолько глобализировались, настолько интегрировались вот в эту экономику, в эту социальную жизнь мирового сообщества и в ее культурную, главное, ценностную, да, ее систему, то как мы можем обеспечить и сохранить, и воспитать наших детей на основе нашей традиции? Вот этого нет. Это не система школьного образования, не система высшего учебного заведения, она этого не обеспечивает. И понимаете, вот в этих условиях таким контрастом, да, выглядит вот этот федеральный стандарт, который был разработан в 2013 году, а события начались в 2014 году. Еще раз говорю, эта ситуация резко изменилась, поэтому люди стали другими. И матери, и отцы, и педагоги, которые несут ответственность за детей, они все это прекрасно понимают, потому что дальше лицемерить, как раньше, говорить, что Запад наш друг, наш союзник, и что мы должны интегрироваться в это общество, уже невозможно, потому что все увидели, еще раз говорю, кровавое мурло вот этого Запада. Не будем, да, так сказать, да, вспоминать эти подробности, с которыми мы имели возможность ознакомиться летом. И сейчас мы прекрасно понимаем, что готовятся еще более серьезные события на Украине, потому что уже теперь к действию приступает натовская организация, да, натовские военные. И сейчас готовится нечто более серьезное. И в этих условиях прикрываться вот этими глобальными идеями, глобальными ценностями, это значит подготавливать просто к сдаче, подготавливать нашу страну к сдаче. То есть руками наших детей, нашей молодежи, фактически мы это делаем. Получается, взрослое поколение, да, оно действует на основе одних ценностей, а наших детей с дошкольного возраста, с 2 месяцев, будут готовить к нечто совершенно другому. Тоже чужие на Украине дяди. Произошло. И да. На Майдане подростки, которые бросали бутылки с зажигательными смесями, которые подтаскивали покрышки и да. так далее. Эти люди воспитаны уже вот в этой культуре, которую мы сейчас конечно. Здесь пытаемся не допустить. Очень, конечно, да, активно велась информационная борьба и ведется эта информационная борьба, но мы всегда говорим, что эта информационная борьба, она война только потому эффективна, что они действуют на уровне базовых систем и ценностей, да, уровне нашей духовности. И вот когда идет перестройка этой духовности, а это произошло как раз на Украине, то тогда бесполезно сопротивляться на уровне информационной войны. Можно какие угодно информационные операции проводить, они абсолютно бессмысленны. Конечно, умами они уже завладели. Конечно, да, потому что когда дети смотрят, да, как мы боремся с иностранными политиками, с иностранными журналистами, а потом идут и смотрят иностранные мультфильмы, и играют в иностранные компьютерные игры, и читают иностранные книжки, изучают английский язык на основе иностранных учебников, да. иностранных текстов, то все это абсолютно бесполезно. Вся наша информационная противодействие – это капля в вот, пресной воды в море океанов, в который сейчас наших детей погружают. Это так. И, в общем-то, все уже бьют тревогу. Все. Кто-то громко, кто-то тихо, но вот это вот массовое чувство протестное вот с этой вот несправедливостью, а то, что наши дети отданы совершенно чужим людям, от которых мы не можем никому обезопасить, вот это уже начинают осознавать очень широкие слои населения. Как бы еще раз, не хотели разработчики это провести в тишине, это уже теперь не получится. Вот, потому что идет понимание на всех уровнях. Да, ну и слава богу, я тоже получаю очень много писем, потому что в блоге тоже рассказывала неоднократно об этой стратегии. И что же делать с родителями, которые уже проснулись и которые готовы вот уже вот прям рвать и метать? Вот как вы считаете, как нам правильнее консолидироваться? Ну, речь идет именно о консолидации, потому что, в принципе, готовы сказать и готовы к изменениям, и к тому, чтобы менять эту систему, возвращая фактически, да, все нормально, к нормальному форме, к нормальному состоянию готовы уже многие, просто не знают, как действовать. Но я думаю, что действовать надо так, чтобы добиться того, чтобы голос каждого и голос всех был услышан. Вот. И как можно, так и действовать. Значит, это действует на уровне родительских организаций движений, на уровне педагогических, на уровне научных, то есть организации ученых. Да? И в первую очередь, конечно, нужно заявить о своей позиции. Заявить можно как? В виде формы, в виде писем, в виде обращений, в виде резолюции. Вот, да, но замечательно прошла, этот текст разработан. Да, в Рязанской области прошла конференция родительского движения, кто принял замечательную резолюцию, которая там идет не только о стратегии, а в целом о той системе, которая сегодня сложилась в образовании. Вот, и все это писать, писать соответствующие организации и президенту, и правительству, и в Думу. Причем можно писать и совместное обращение, и личное обращение. Это более эффективно, чтобы каждый это, да, выразил свою позицию. И я думаю, что если это все можно писать и на ваш блог, Ирина. Да, вот я как раз хотела предложить, чтобы вот в мой блог, там есть адрес, он указан, присылать копию этих писем в электронном виде, для того, чтобы мы могли вести учет количества людей, которые выступают против внедрения этой стратегии. И все-таки я думаю, что так как другие документы уже приняты и действуют, а стратегию мы, по идее, еще можем остановить, потому что общественные слушания объявлены до 30 мая, то, может быть, как-то по стратегии все-таки отдельно собирать документы, конечно, а по вот этой национальной стратегии действия в интересах детей отдельно. Да-да-да, я хотела еще сказать, что на сайте «Русской народной линии» есть рубрика, отдельно так и называется, на «Обсуждаем стратегию развития воспитания», где можно ознакомиться со всеми теми экспертными заключениями и резолюциями, и серьезными анализами, которые было дано уже этой стратегии, потому что читать ее, конечно, можно тоже, на ее текст ознакомлен, но поскольку там общие словеса, общее положение, то смысла там никто не найдет. Да. А вот смыслы этой стратегии, для чего она была написана таким образом, и почему она крайне опасна, вот в этих как раз экспертных заключениях она и дана, поэтому там могут просто все, кто хочет ознакомиться. Да, там по пунктам вот. Все это расписано. А дальше следующий вопрос такой, это каков план действий, да? Дело в том, что поскольку стратегия недопустима не только для принятия, но и для обсуждения как такового, потому что обсуждать в принципе нечего, это не документ, то, естественно, станет вопрос, да, тогда в дальнейшем, о чем, нужна ли нам вообще такая стратегия, если какая бы стратегия, как бы хорошая она бы ни была, ее невозможно будет просто реализовать в условиях существования тех документов, да, которые уже есть. Потому что если мы будем говорить о патриотическом воспитании, даже мы разработаем прекрасную концепцию, скажем, что наши дети должны быть воспитаны на том-то, том-то, том-то, вот, и перечислим все наши традиции. Но федеральные образовательные стандарты, они совершенно другие. Они исходят из принципов толерантности, из вариативности, да, опять-таки, из принципов релятивизма, самоопределения всего прочего, то есть, опять-таки, из концепции детоцентризма, то эта стратегия просто не будет работать, она будет пустым, простым листом бумаги. Может быть, как раз поэтому стратегия станет первой ласточкой. Да, да. То есть мы сейчас добьемся, я в это верю искренне, мы сейчас добьемся того, что она будет отклонена. Сколько времени надо будет законодателю, чтобы ее написать? И кто будет писать? Это должно обсуждаться отдельно. Конечно. Вряд ли это должен делать Минобр. Нет, никакого вопроса. Потому что будет то же самое, ведь мы знаем о том, что переписывали уже почти 20 раз эту стратегию. И, во-первых, сколько денег на это потрачено? Бюджетных, это отдельный разговор. А, во-вторых, из 80 страниц бреда осталось 9,5 страниц бреда. То есть совершенно по верно, существу да. не изменилось ничего. Ничего. А расплывчатость просто формулировок дает простор для толкования как раз тем силам, которые могут растолковать ее совершенно не так, как нужно. Конечно, просто убраны более такие более одиозные формулировки, а в принципе все то, что там содержится, там, и главное, да, вот эта вариативность, которую предполагает абсолютно любой подход, это все есть в образовательных стандартах, это все есть в других программах и стратегиях. Конечно. Вот, возьмем значит, стратегию развития детства. Да, да, у нас вот, там есть и то же семьи, самое. Куда ни ткни, вообще кругом очень много потому минусов. Что, еще раз говорю, как-то, понимаете, вот, пребывали все в сомнамбулическом состоянии, поэтому да. читать это, все изучать, ну, какой нормальный человек это будет делать? Ну, это там, там такой язык вообще, что можно голову да. сломать. Она то рассчитана, да, на то рассчитана, потому что вот в этот общий такой совершенно ничего не значащий текст вкраплены такие положения, которые позволяют, еще раз говорю, осуществлять любые образовательные программы. А в итоге, значит, под это пишутся совершенно маразматические учебники, да, которые ломают мозги нашим детям, если говорить так, как оно есть, да, вот, без так сказать, каких-то красивых весов. Вот, и у детей просто отбивают навсегда и желание, и способность учиться. Конечно, это налицо. И вообще любая стратегия, она должна действовать ради достижения каких-либо целей и отстаивать национальные интересы. То есть она должна решать задачи. Задачи вытекают из тех проблем, которые стоят сегодня. Нас совершенно не волнует, когда будет принята та стратегия, которая нам нужна. Потому что лучше никакой, чем вот то убожество, конечно, которое нам да. предлагают. Да. И вот об этом как раз написано в этой резолюции. Я ее видела, это прекрасный документ. Просто мы сейчас объясняем нашим зрителям, что именно мы просим их подписать. То есть не подписав, не поспособствовав тому, чтобы эта стратегия не была принята, мы потянем очень важный, очень длинный клубок. И это поможет нам разрешить те проблемы, которые, к сожалению, существуют у нас сегодня в сфере образования, в сфере воспитания. У нас есть такая национальная стратегия действий в интересах детей на период до 2025 года, которая также содержит ряд очень серьезных недостатков. Но она уже принята. И сейчас ее изменить намного сложнее, чем не позволить принять вот эту стратегию развития воспитания, о которой мы говорим. Совершенно верно, да. И, да, вот поэтому здесь не специалисту разобраться трудно. То есть документы, мы вам эти все пришлем, то есть присылайте письма в мой блог, там указан адрес, и будет видно, кстати, кто уже подписал свой протест против стратегии, там уже почти 1000, кстати, подписей у нас есть. И мы верим в то, что это количество будет возрастать, а мы будем координировать действия. В регионах проходят сейчас слушания, комитетами родительскими, на разных уровнях. И эти голоса не могут быть не услышаны. И потом пусть только кто-нибудь попробует сказать, что общественность молчала, что она безропотно приняла те условия, которые ей навязываются. И у нас сегодня в гостях была Ольга Николаевна Четверякова. Большое спасибо. Вам спасибо. Всего доброго.